Глава 12. Калеб Саут сидел на металлическом раскладном стуле. Его руки были связаны стяжками за спиной, лодыжки пристегнуты к ножкам стула. Я надеялась, что мой гнев на него облачит меня в непробиваемые доспехи, но я так устала, что они скорее напоминали изношенную пижаму, раздираемую и растягиваемую горем и шоком в бесформенное тряпье. На Калебе все еще был гидрокостюм, но маску и капюшон сняли, явив лицо с близко посаженными карими глазами и копну светлых волос, слегка зеленоватых от хлорина. Его сломанный нос приятно опух, на верхней губе запеклась кровь. Его развернули лицом к западу, вынудив щуриться против солнца всякий раз, когда он поднимал глаза на доктора Хьюита. Дрю и Кия, вооруженные своими новенькими лейденскими пистолетами, стояли по бокам от него. Кия, судя по мрачному выражению лица, еще не забыла, как ее поджарили током. Позади доктора Хьюита стояла Линдзи Хуан, одна из касаток. Меня ее присутствие обрадовало. Значит, доктор Хьюит следовал стандартным протоколам, обязывающим касаток участвовать во всех важных переговорах. Они были не только школьными медиками, но также нашими летописцами и свидетелями, совестью Академии. Рядом с ними все обычно вели себя прилично. Не то чтобы я думала, что мои однокурсники станут выбивать у пленника показания, но после всего пережитого у всех нервы были на пределе. Любой мог сорваться. Для того, кому недавно сломали нос и в кого врезался дельфин, Калеб выглядел неплохо. Единственной формой пытки, которой его подвергли, были коронная для Гардинг Пенкроф насмешка в виде детских надувных нарукавников, ярко-желтых с розовыми уточками, вокруг его бицепсов, и надувной круг той же расцветки на поясе. Так наши старшекурсники обходились с мелкотой с подготовительного курса, проваливших их задание. Они заставляли их ходить с этими розовыми уточками целый день. Многие после такого позора так и не оправились. Не знаю, что эти нарукавники и круг делали на яхте, но я очень им удивилась. При виде меня Калеб нахмурился, но от едких комментариев удержался. Должно быть, уточки его уже морально сломили. Хьюит наклонился к пленнику. «Мистер Саут, повторите для старосты Дакар, что вы мне сказали?» Калеб глумливо ухмыльнулся. «Эта лодка пойдет ко дну». «И не об этом», — устало проговорил Хьюит. «Другое, что вы мне сказали. Аронакс скоро будет здесь». «Ваша подводная лодка», — сказала я, вспоминая наш разговор с Джемом. Калеб обрывисто хохотнул. «Это то же самое, что назвать Ламборджини машиной эконом-класса. Ну да, гений, это наша подводная лодка. У вас остался максимум час. Они прислали нас, чтобы взять тебя живой». Он сплюнул корочкой засохшей крови с верхней губы. «Но раз у нас не вышло, и мы ничего не передали, то займутся всем сами. Разнесут эту железку на кусочки, а затем удостоверятся, что всех ликвидировали». Ликвидировали. В моей внутренности будто впились ледяные когти. Это так экипаж Аронакс, перед тем, как уничтожить нашу Академию, говорил о нас с Девом, будто мы персонажи какого-то шутера? Мне хотелось залепить ему пощечину, но я сдержалась. Присутствие Линдзы оказывало успокаивающее действие. Мы не такие. Мы не опустимся до их уровня. «Зачем вы на нас напали?» — спросила я Калеба. «Зачем я вам? И зачем посылать на задание кучку учеников, не способных с ним справиться?» Он с отвращением покачал головой. «Тебе просто повезло с этим дурацким дельфином. У Л.И. нет привычки нянчиться со своими учениками, как у Г.П. Уничтожение в вашей академии...» Его губы растянулись в окровавленной улыбке. «Это был проект старшекурсников. И, как мне кажется, мы в нем преуспели». Дрю шагнул к нему, вскинув рукоять лейденского пистолета, но Джем остановил его суровым взглядом. От Калеба это не укрылось, и он не скрыл насмешки. «А что касается того, зачем ты нам, Анна Дакар, ты правда ничего не знаешь?» Он взглянул на доктора Хьюита. «Значит, профессор не открыл вам правды о ГП? Вы хоть до этого дня тренировались с лейденскими пистолетами? Вы вообще знали об их существовании?» Ответом ему стало наше неловкое молчание. «Так я и думал», — кивнул Калеб. Валы, мы не боимся пользоваться нашими знаниями. Сколько проблем в мире вы, трусы, решили бы, если бы только поделились?» Джем из-за моей спины спросил. «Чем мы должны были с вами поделиться?» «У вас было 2 года», — с горечью и даже с ноткой сожаления произнес Калиб. «Мы могли бы объединиться, могли бы договориться». Я не знала, это кораблик очнулся или меня повело от шока. 2 года назад умерли мои родители. 2 года Хьюит боялся нападения. И, по словам Калиба, у Гардинг-Пенкроф было 2 года, чтобы договориться. Я повернулась к доктору Хьюиту. Что произошло 2 года назад? Его взгляд был еще печальнее, чем у Топа, когда он клянчил собачье печенье. «Скоро мы об этом поговорим, дорогая. Обещаю». Калиб фыркнул. «Ты же не настолько глупа, чтобы верить обещаниям Хьюита. Он нам тоже всего наобещал, когда еще работал в ЛИ». Хьюит с силой сжал кулаки. «Достаточно, мистер Саут». «Профессор, почему бы вам не рассказать им, над чем вы работали в ЛИ, когда я был на первом курсе?» — предложил Калиб. «До того, как у вас сдали нервы. Расскажите им, кто придумал Аронакс». У меня зазвенело в голове, как от еще одной светошумовой гранаты. Джем судорожно вдохнул. «Профессор, о чем он говорит?» Хьюит не выглядел пристыженным, скорее раздраженным. «В ЛИ я занимался многим из того, чем нельзя гордиться, староста Твен, прежде чем понял, на что они способны». Он перевел сердитый взгляд на пленника. «И сегодня, мистер Саут, Land Institute показала, что им никогда и ни при каких условиях нельзя доверять передовые технологии. Вы уничтожили великое учреждение». «Великое учреждение? Вы защищали наследие преступника!» Калиб заерзал, заскрипев надувным кругом. «Может, уже убьете меня, и дело с концом? В этой штуке жутко неудобно». Дрю и Кия холодно смотрели на доктора Хьюита. Даже Лин Цзы выглядела потрясенной. Может, как и я, они тоже до этого дня не знали, что доктор Хьюит в прошлом работал в Land Institute. Но что еще хуже, доктор Хьюит придумал Аронакс, помог создать то самое оружие, которое уничтожило нашу академию и убило моего брата. «Мы не убиваем пленных», — объявил Хьюит. «Дрю, Кия, выбросите его за борт». Надменное выражение на лице Калиба дало трещину. «Погодите! Сэр!» — возразила Лин Цзы. «С ним все будет в порядке», — заверил ее Хьюит. «На нем компенсатор плавучести, гидрокостюмы на рукавнике. Охрана! Выполнять!» Похоже, Дрю и Кия предпочли бы выбросить за борт самого Хьюита, но, покосившись на Джемина и Твена, две акулы отвязали трепыхающегося и сыплющего ругательствами Калиба от стула и, подтащив его к левому борту, швырнули в море. В последний раз я увидела своего несостоявшегося похитителя, болтающимся на поднятых яхтой волнах, отплевывающимся от воды и кричащим гадости в адрес Гардинг Пенкроф. С такими легкими его быстро подберут. Да и эти розовые уточки на нарукавниках и надувном круге будут видны чуть ли не из самого Сан-Леандра. «Мисс Хуанг», — сказал Хьюит, — «отправляйтесь на мостик. Держать курс на запад на максимальной скорости». Лин Цзы смущенно переступила с ноги на ногу. «Сэр, мы имеем право...» «И вы получите объяснение», — пообещал Хьюит. «Но все по порядку. Проверьте еще раз маскировочные модули и излучатель помех. Пусть касатки просканируют весь корабль на наличие жучков. Нам необходимо оторваться от Аронакса». Он повернулся ко мне. «А вы, Анна Дакар, пойдете со мной. Пора вам задать нам направление».